Глава 36. Матвей. Когда мы все толпой углубились в лес, я разделил парней на пары и обозначил участки поиска. Сам же отправился к тайному проходу, который совершенно точно Мила обнаружила не случайно. Сначала шел быстро, а потом и вовсе перешел на бег. Если Ольга не ошиблась, описывая парня, с которым ушла их с Милой подруга, дело было плохо. Очень плохо. Я узнал его сразу, но даже не мог предположить, что Макс решится на такое. И хорошо, если выяснится, что они с девушкой просто гуляют по лесу. Я должен был срочно убедиться в худшем из возможных вариантов или исключить его, поэтому торопился достичь границы. Добежав до дерева, на которое утром пыталась залезть Мила, осторожно огляделся и, убедившись, что рядом никого, достал из кармана складной нож. Снаружи в воротах была встроена небольшая ручка и виднелась скважина встроенного замка. Но с внутренней стороны мы постарались максимально скрыть этот тайный путь, ведущий за пределы Академии. Поэтому изнутри замок можно было открыть только ножом. Осторожно просунув лезвие в зазор между металлическими пластинами, я резко надавил и, услышав глухой щелчок, толкнул ворота. Еще раз оглядел пространство леса и, скользнув в открывшийся проход, быстро захлопнул, стараясь не создавать лишнего шума. «Далеко собрался?» — раздалось за спиной, а я нервно хмыкнул. «Давно ждешь?» — обернувшись, шагнул к брату. Пожав ему руку, устало вздохнул, следом ворчливо констатируя. «Значит, я не ошибся. Где Макс?» «Под замком», — недовольно поморщившись, отозвался Игнат и, направившись к густым зарослям дикой малины, добавил. «Девчонка тоже. Отец сразу же приказал их разделить и запереть». «Макс, идиот!» — прорычал я и, прицикнув языком, поделился. «Я же знал, что он приходил к Ксюше после того случая». «Ты не виноват», — попытался успокоить брат, но я покачал головой. «Не виноват, но мог бы догадаться. Предотвратить или хотя бы подготовить отца к образованию новой и совсем не запланированной пары. Он бы не позволил. Макс слишком привязан к этой девушке. А это противоречит нашим правилам». Брат говорил спокойно, но в какой-то момент его голос заметно дрогнул. Выйдя на наш любимый пятачок, он подошел к поваленному дереву и, устроившись на него, достал сигареты. Закурил и, глянув на меня из-под лобья, прищурился. «Олю выписали», — будто чувствуя, что его волнует в данный момент, сообщил я. И, забрав пачку сигарет, поспешно перевел тему. «Тебе пора бросать курить. Свадьба через месяц. Ты должен быть готов. Твоя жена... Вы можете...» Тут уже я не смог завершить фразу и, закурив, отвернулся, пытаясь скрыть дрожь и внутреннюю растерянность. «Зачать!» — завершил мою бессвязную речь Игнат и, склонив голову на бок, пробормотал. «Я помню. Вот только...» «Что не так?» — насторожился я, намеренно избегая его сканирующего взгляда. «Не уверен, что готов», — помолчав, сознался брат. И, отшвырнув окурок, стиснул виски ладонями. Зажмурился и, утробно зарычав, выдохнул. «Теперь я понимаю, что чувствует Макс». Я судорожно сглотнул, мысленно убеждая себя, что ослышался. Но Игнат продолжил. Макс привел девчонку к отцу и заявил, что нашел свою суженую. Голос брата звучал глухо, почти бесцветно. Он говорил медленно, делал остановки и тщательно подбирал слова. Он просил одобрения и проведения обряда. Сказал, что они уже соединились и все решено, но не смог скрыть слишком много чувств и эмоций. Отец все понял, долго молчал, а потом сказал, что такой союз неприемлем. Но ему нужно все обдумать и принять взвешенное решение. «Решение уже принято», — зная отца, хмыкнул я. И Игнат кивнул, подтверждая мою догадку. Отец велел запереть их, а Макс как обезумел. Кинулся ее защищать, начал драться. Его скрутили и увели, а отец преподнес это как пример негативного последствия нездоровой привязанности и сильных чувств. «Что с ним будет?» — — поинтересовался я, тут же пожалев о своем любопытстве. «Отец справедлив», — не совсем уверенно проговорил Игнат и, нахмурившись, снова потянулся к сигаретам. «Но...» «Есть проблема». Щелкнув зажигалкой, брат затянулся и, выдохнув струйку дыма, огорошил. «Переезд моей невесты придется ускорить». Я предполагал такие последствия бездумного поступка Макса, но, услышав это от брата, похолодел. «Когда?» — постарался говорить спокойно и даже равнодушно, но голос прозвучал хрипло, выдав меня с потрохами. «Две, максимум три недели». Теперь уже Игнат старательно отводил свой взгляд. «Значит, Ксюшу все же не отпустят», — подытожил я, понимая, что если девушка вернется в академию, Мила тут же узнает, что происходит за забором. «Вероятнее всего», — кивнул брат. «Тогда все заподозрят в исчезновениях девушек систему». Задумчиво протянул я и, глянув на Игната, намекнул. «Поднимется шум». Отец и это предусмотрел. Как-то невесело хмыкнул брат и, поймав мой удивленный взгляд, виновато развел руками. «Я расскажу, но давай не сейчас, у нас проблема посерьезней». «Макс? Его убьют?» — выпалил я, даже не пытаясь скрыть ужаса. «Но отец никогда не применял эту меру. Неужели он...» «Нет, не эта проблема», — покачал головой Игнат и, глядя в упор, едва слышно добавил. «Но его судьба тоже зависит от наших с тобой решений». «Каких именно?» Чувствуя, что брат сомневается, стоит ли делиться со мной сокровенным, я попытался слегка надавить. «Поделишься? Чем я могу помочь?» «Все зависит от того, ответишь ли ты правду на мой следующий вопрос». «Спрашивай», — отозвался я решительно и, придвинувшись ближе, дополнил. «Ты мой брат. Мне нечего от тебя скрывать». «Моя невеста. Мила. Ты ее любишь?»